Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 26. «Приступайте!» Голос Освальда еще не умолк, а Сбыслав уже атаковал, целя дубиной висок противника. Курцев едва-едва успел приподнять край щита. Треск. Удар был страшен, щит выдержал, подушка соматизировала, погасив большую часть энергии. Но вот сам Бурцев не устоял. Под ликующие вопли толпы он покатился в грязь. Сажа с волос запорошила глаза. Выпавшая дубина отлетела в сторону. Встать ему дали. Дали возможность поморгаться, протереть веки и поднять обороненное оружие. То ли оруженосец рыцаря тоже решил себя вести по-рыцарски, то ли таковы законы пресловутой польской правды. Бурцев встал, взмахнул дубиной и сам напал на громилу. В последний момент изменил направление удара. Уж такой-то финт косолапый здоровяк отразить не сможет. Увы, внушительная комплектация Сбыслава ничуть не мешала ему передвигаться со скоростью боксера легковеса. Реакция у поляка оказалась, что надо. Он отклонил дубину противника щитом, пошатнулся, но устоял, нанес ответный удар. Бурцев подставил свой щит, ударил снова и опять прикрылся. Так продолжалось пару минут. Кружась по ристалищу, они обменивались мощными, но безрезультатными ударами. Монотонный глухой стук чередовался с пыхтением поединщиков и азартными выкриками зрителей. Освальда оруженосцы из толпы подбадривали, а долю же Бурцеву доставались лишь насмешки. Может, поэтому он и отвлекся, допустил ошибку, когда дубинка Сбыслава вдруг ударила не слева, а справа. Оруженосец лихо рыбанул наискось, с оттягом, будто вовсе не увесистая палка была в его руке, а меч или сабля. Бурцев принял вражескую дубину не на щит, а неловко подставив под коварный удар собственное оружие, которому, увы, еще толком не приноровился. Потому и не смог удержать тяжелый дрын в руках. Нечеловеческая сила вышибла, выцепила дубину из отсушенных пальцев, рванула куда-то вниз и в сторону. Публика хохотала. Еще бы! Уже второй раз дубина Бурцева шлепнулась в грязь. В затянувшемся фехтовании он все еще ощущал себя жертвой. Нужно срочно вспоминать тренировки с РД-73. «Так тебе не удастся доказать свою невиновность, Вацлав!» Слова Освальда прозвучали как предупреждение о дисквалификации за пассивное ведение боя. Первое и последнее предупреждение. Скрежетнув зубами, Бурцев второй раз поднял выбитое оружие. Снова ему в этом никто не препятствовал. И снова Сбыслав с самоуверенной усмешкой ждал в 2-3 шагах, хоть и имел прекрасную возможность размозжить голову безоружному сопернику. Бурцев пообещал себе впредь не давать повода для подобных усмешек. Обещание это он выполнил. Резкий, неожиданный удар даже, а тычок концом дубинки под дых отбросил оруженосца назад. Ага, щербатый противник больше не скалится. Первобытный танец под аккомпанемент глухого перестука продолжался. Если мерить затянувшуюся дуэль привычными мерками, прошло уже раундов 5-6, не меньше. Оба бойца заметно ослабили натиск. Оба чуть пошатывались от усталости, но оба знали, кто-то из них вот-вот сломается, ошибется, пропустит роковой удар. Публика поутихла, лесные партизаны были озадачены. Поединщик-чужак, так неумело начавший схватку, держался почему-то слишком долго. Чужак оказывал достойный отпор Сбыславу, то и дело проводя опасные атаки и контратаки. Бурцев пожалел, что перед боем не скинул одежду. От пота та уже промокла насквозь, зато подушка под плечом, скомканная, сбитая, сопревшая и вонючая, и впрямь служила добрую службу. Щит теперь казался необычайно тяжелым, и не будь этой подушечки, Бурцев, наверное, уже не смог бы ворочить онемевший от дикого напряжения левой рукой. Сухой пепел больше не сыпался с головы при резких движениях. Вероятно, там образовалось тоже густое месиво из пота, волос и золы, что и в космах Сбыслава. Грязные струйки стекали с висков по щекам, но в глаза, слава богу, не попадали. Зато голова зудела жутко. Эх, небольшой бы тайм-аут. И погрузить волосы обе пятерни, но перерыва не предвиделось. Идти же на хитрость и специально ронять дубину чревато. Кто знает, позволят ли ему поднять оружие в третий раз. Благородство уставшего Сбыслава тоже имеет границы. Неизвестно, как насчет благородства, но терпение рыцарский оруженосец уже утратил. Он вдруг обхватил свою дубину обеими руками и с оглушительным ревом ринулся в решающую атаку. Подушка из-под меча Сбыслава свалилась на землю. Щит нелепо болтался на левом локте, а дубина начала стремительное движение сверху вниз, по прямой, без всяких фехтовальных изысков. Поляк вроде все верно рассчитал. Напал, отбив очередной выпад Бурцева, напал в ту самую безопасную долю секунды, которая необходима противнику, чтобы вновь занести уставшую руку для следующего удара. В эту долю секунды можно не думать о защите. Сбыслав думал только об атаке. Если она сорвется, оруженосцу придется отбиваться одной дубинкой. Воспользоваться щитом он просто не успеет. Но уж если атака достигнет цели... Сбыслав намеревался припечатать раз и навсегда, расшибить, размажить, размазать противника последним сокрушительным ударом, в который рыцарский оруженосец вложил всю свою оставшуюся силу, всю волю и весь свой немалый вес. Он аж подпрыгнул, чтобы придать дубине больше ускорения. От подобного удара не убережет уже никакой щит. Даже если Бурцев выживет после такого, то подняться вряд ли сможет. А божий суд, окончившийся нокаутом, укажет Освальду, кто прав, а кто виноват. Петля – вот что ждет Бурцева в итоге, если деревянная колотушка сразу не расщеплет его мозги при сталище. Единственный способ избежать незавидной участи – разминуться с дубинкой, пока еще есть время. Но чего же мало его осталось? Ничтожно мало. Свист дубинки. Мя. Бурцев отпрыгнул, уже в прыжке крутанулся волчком, стараясь, чтобы деревянная смерть в руках Сбыслава прошла мимо, чтобы не зацепила. Нет, не зацепила. Тяжкое гуканье Сбыслава смешалось с громким треском, а затем изумленный выдох толпы поглотил все звуки. Словно осколки разорвавшейся гранаты взметнулись вверх грязные брызги и щепа. Что-то большое, увесистое, желковатое, вертящееся в воздухе промелькнуло у самого лица, а там, где только что стоял Бурцев, аккурат между двух отпечатков ОМОНовских берц, красовалась вмятина. След от ударов дубины был заметно глубже следов, оставленных рифлеными подошвами. Долгожданный тайм-аут. Оруженосец Освальда удивленно взирал то на обломок своей деревянной палицы, то на противника, чудом выскользнувшего из-под смертоносного удара. Он явно не мог понять, что произошло и как произошло. Щит соскользнул с левой руки Сбыслава, упал, сковырнув краем грязь возле ног. Зрители совсем притихли. Ну что ж, а вот теперь повоюем. Наступил черед Бурцева демонстрировать благородство. Он без сожаления отбросил дубинку и щит, стряхнул из-под плеча набухшую потом подушку, встал в боевую стойку. Посмотрим, чего стоит грозный соперник в рукопашной схватке. Сбыслав пришел в себя быстро. Сбешенный неудачей ринулся на пролом. Никакой техники, никакого бойцовского искусства. Лишившись дубинки щита и выдержки, оруженосец перестал быть опасным противником. Да и школа кулачного боя в Польше 13 века была развита явно слабее фехтовального мастерства. Громилу влекли лишь уязвленное самолюбие и слепая ярость. Пудовые кулаки бестолково молотили воздух. Ответ оказался серьезным. Сбыслав сходу налетел на серию хрястких боксерских ударов. Отшатнулся, ослепленный, оглушенный, ошарашенный. Но тут же быстро попер буром снова. Протянул руки, намереваясь цепиться в горло, раздавить кадык, свернуть шею. Руки у Сбыслава длинные, да, но нога, она ж завсегда длиннее руки. Для начала точная и эффективная вертушка, больше рассчитанная на зрителей, у которых произвести должное впечатление нужно было сейчас ничуть не меньше, чем победить в поединке. Вот так, в прыжке, с разворотом, в голову. В реальной драке редко выпадает случай столь красиво по-киношному припечатать соперника, а вот здесь вот выпал. Косолапый гигант сам подсунул голову под удар. Грех было не воспользоваться. Прием прошел великолепно. Бугай издал хекающий звук, пошатнулся, руки Сбыслава опустились. Толпа еще раз удивленно охнула. Ага, ногами здесь драться, по всей видимости, не привыкли. Однако Сбыслав крепкий орешек, все еще стоял на своих двоих, недоуменно тряся косматой головой. Бурцев собрался и нанес удар со разворота, правой голенью в неосмотрительно выставленную полякам левую ногу. Набитая, замозолившаяся за долгие годы тренировок кость врезалась аккурат под коленную чашечку. На ринге срубить опытного противника таким приемом непросто, но Сбыслав – другое дело. Парировать хорошо поставленный нижний удар оруженосец не умел. Поляк взмыл, рухнул на подломившуюся ногу. Идеальная для красивого завершения боя позиция. Голова на уровне живота, открыто ухо, висок, шея. Упустить такую возможность? Бурцев еще раз скрутанул корпус, ударил, той же ногой, тем же местом. Нога не дубина, но если попасть ей куда надо, хорошо и точно попасть. Попал. Голова Сбыслава дернулась, поверженный оруженосец грохнулся в грязь. Нокаут. Что и требовалось доказать. У микрофона был Махмутов Даниил.